Один эпизод про Оксану Рамадановскую мне однажды рассказал раненый пулеметчик. Когда его ранило, то Оксана из его пулемета отбила контратаку немцев и только после этого перевязала и вытащила его в безопасное место, но сама в этом бою погибла. А войну я один из немногих, из морской бригады, оставшихся в живых, закончил, пройдя путь от берегов Оки до берегов Балтики в Кенигсберге. Примечание. ГАОО F-39-89 OP-1-D-14-L с 25 по 27. Поход нам удался, как никогда. В нем участвовали 20 ребят и девчат, старшеклассники. И им-то поход запомнится навек. Такой природной красоты они еще не встречали. А какие люди! Добрые, приветливые. Они хорошо помнят войну. Они плакали. Милые старушки вспоминают о страшное время. Они хорошо помнят фашизм и фашистов. Рубцы от плетей кое у кого и до сих пор сохранились. У них перед глазами сожженные дотла деревни Матреновка и Семеновка. Они чудом оставшиеся в живых помнят, как всех сильных и крепких отправили в Германию. Помнят, как стариков, старух, женщин с детьми повели якобы на собрание в Ригу. Потом закрыли ворота и подожгли. Забыть ли такое? В освобождении крупного населенного пункта Сеща принимал участие 1289-й морской стрелковый полк, в частности подразделение полка, решительным штурмом захватили аэродром. Противник даже не успел поднять тяжелые самолеты в воздух и вывести аэродромное имущество. В результате было захвачено 5 боевых машин и особенно много бомб. Ветераны полка Сталинский и Горячев вспоминают о том, как они впервые здесь увидели авиабомбы весом в 1 тонну, которые были сложены штабелями. Предотвращение вывоза боезапаса имело большое значение, так как именно с этого крупнейшего аэродрома немецкая авиация дальнего действия бомбила города, расположенные на Волге — Горький, Саратов, Куйбышев и Сталинград. Примечание. ГАОО F-39-89 OP-1-D-21-L-23. Не имея возможности восстановить положение на Десне, немецкое командование приказало оказавшимся перед угрозой окружения войскам 12-го и 53-го корпусов 9-й армии отойти на запад. 26 сентября войсками 110-й и 108-й дивизий был освобожден первый белорусский город Хотинск. Первым в составе 110-й дивизии в город вошел 1289-й морской стрелковый полк. Примечание. ЦАМО РФ F-1304 OP-1-D-1-L-1-L-3. Там же F-1289 МСП OP-64-88-12-D1-L5. Последовательность действий морского полка по форсированию реки Сож и овладению городом Пропойском, ныне Славгород, заслуживает того, чтобы быть изложенным более детально. Помимо прочего, эти события дают полное представление о профессиональных качествах военнослужащих и боевом духе морской пехоты. Личный состав полка приступил к форсированию реки сходу, причем при отсутствии табельных переправочных средств были использованы паром грузоподъемностью 1,5 тонны, 20 самодельных плотов на 2-7 человек каждый и 2 рыбацкие лодки. Переправа началась с наступлением темноты 4 октября с целью дезориентации противника в районе Восточный населенный пункт Рудня. Была осуществлена демонстрация ложной переправы. Военная хитрость возымела действие. Огонь с противоположного берега был сосредоточен в месте ложной переправы, что позволило основным силам полка относительно спокойно форсировать реку. Переправившись без артиллерии на западный берег, полк в полночь начал наступление в направлении населенного пункта Михайловка. Противник дважды в час и в 4 часа 5 октября контратаковал наступающие подразделения, однако последние, отбив контратаки, овладели населенным пунктом и заняли оборону фронтом на запад и северо-восток. В середине дня позиции полка были трижды в 13.00, 14.00 и 15.00 атакованы, причем в третий раз силами 200 солдат, 4 самоходных артиллерийских установок и 2 танков. Однако и эти атаки с большими потерями со стороны нападавших были отражены. Утром подразделения полка начали наступление в направлении населенного пункта Кургановка. Однако противник воспрепятствовал продвижению полка вперед и принудил его закрепиться на ранее достигнутом рубеже. Примечание. ЦАМО РФ, F-1289 МСП, OP-131289, D1-2, L5. На наш взгляд, весьма точно описал эти события ветеран морского полка Николаев. Совершив прорыв обороны на реке Бесеть, наш 1289-й полк вскоре вышел к реке Сож напротив города Пропойска. Наше командование решило сходу форсировать реку, хотя тылы и артиллерия отстали на марше. В 5 километрах ниже по течению реки было приказано форсировать водную преграду батальона капитана Демина. Сноска. Демин Дмитрий Сергеевич, уроженец села Воротынцево Новосильского района Орловской области. Перед войной учитель начальной и затем средней школы. Во время войны неоднократно награжден, в том числе орденом Отечественной войны первой степени. Погиб в боях за Пропойск. Вероятно, это было одно из нескольких мест для переправы полков дивизии. Форсирование проводилось на маленьком плоту и лодках местных жителей. Переправа со стороны немцев, где было несколько линий траншей, хорошо просматривалась. На переправу ушел целый день. Думается мне, что немцы специально нас не трогали, чтобы потом нас отсечь и уничтожить. Со мной переправились 2 отделения взвода ПТР, а 2 отделения остались в резерве при штабе полка. На том берегу, метрах в 100 от воды, мы сразу же окопались. Когда вечером мы стали ужинать, фашисты нас атаковали. Не обошлось без первоначальной суеты и растерянности, но потом все встало на свои места, и атака фашистов была отбита с потерями и для нас, и для них. Примерно в полночь комбат Демин собрал офицеров и поставил задачу под покровом ночи атаковать и ворваться на высоту, где в траншеях находились фашисты. Откровенно говоря, такая задача одному батальону была слишком завышена. Ночью батальон подошел к высоте и ворвался в траншеи. С рассветом немцы подбросили подкрепление. Весь день мы отражали контратаки пехоты с танками врага. А вечером поступил приказ вернуться назад.